Вот забухли пушки, и послышалась частая сухая дробь барабанов. Уличные толпы пришли в движение. Все заволновалось, засуетилось, принялось махать шапками и платками. Эта древняя столица Литвы встречала своего государя, императора всея Руси, Александра I. Государь ехал в коляске с обергофмаршалом, графом Толстым. Его свиту, кроме адъютантов, составляли принц Георгий Ольденбургский, канцлер граф Румянцев, государственный секретарь Шишков, статс-секретарь Нессельроды, министр полиции Балашов, генералы Бенниксон, граф Аракчеев, из иностранцев шведский агент граф Армфельд, находившийся в постоянном общении с французскими заговорщиками и роялистами, и личный друг великого интригана Нейперга. Затем барон Штейн и генерал-майор Пфуль, считавшийся тогда великим тактиком и стратегом. Около коляски императора ехал верхом встретивший его военный министр и главнокомандующий Первой Западной армией Михаил Богданович Барклай де Толли, прозванный нелюбившими его солдатами Болтай да и только. Несмотря на то, что ему перевалило уже за 50 лет, Барклай молодцевато держался в седле, нагибаясь в сторону государя и посматривая на него с ожиданием своими холодными, умными глазами. Государь начал было говорить ему что-то, но вдруг остановился и задумался. Вот в ожидании продолжения государевых слов военный министр и наклонялся с седла, чтобы, Боже упаси, не проронить ни слова, будь государю угодно будет вновь заговорить. Но государь, казалось, совсем забыл о начатой фразе. Откинувшись с усталой и мягкой грацией на спинку экипажа, он задумчиво смотрел на оживленные, радостные толпы народа. Вдруг какая-то тень мелькнула в его мечтательных, добрых глазах, и на высоком, строгом, благородных линий лбу залегла резкая морщина, так не вязавшаяся с его 34 годами. «Радуется», — с грустной улыбкой сказал он Толстому, легким движением головы показывая на народ. «А приведет Бог, чтобы нам пришлось отступить отсюда, так они и Бонапарту не хуже встречу устроят. Что и говорить, верно подданные», — протянул государь. У Толстого от негодования даже седые усы затопорщились. «Хотя вы, ваше величество, насчет искренности верноподданнических чувств местного населения бесконечно правы быть изволите. Но только не может того быть, чтобы наше преславное воинство оному корсиканскому злодею не отбило охоты в наши пределы пожаловать. Небось, не обрадуется, как наши молодцы ему трепку зададут». Сердито проговорил Толстой. Государь, улыбаясь, обернулся к Барклаю и посмотрел на него. Тот еле заметно повел плечом в ответ. «Ну, что?» «Михаил Богданович», — сказал ему государь. «Как ты думаешь, зададут ему трепку наши молодцы?» В это время коляска повернула в боковую улицу, и перед ними показался величественный Николаевский собор, на паперти которого уже стоял соборный причт во главе с архиереем, готовые к встрече императора. Улыбка сбежала с лица императора Александра, и какой-то теплый, мистический огонек сверкнул в глазах. Вот кого надлежит нам вопрошать об этом. Только он один и может дать нам ответ, как бы раскаиваясь, проговорил государь. Так помолимся же ему. Да благословит он труды и начинания наших.